своей работе. Просто отсюда тебе позволяете разговаривать. Какой был адвокат? Алло, здравствуйте. Ола. Компания Лаймзайм. Меня зовут Бруев Евгений Евгеньевич. Ведется запись разговора. Ксения Николаевна. А места? Алло, алло, вы меня слышите? Кипаса. По-русски давайте будем разговаривать. Кипаса. Коместа. Ну, вы же даже... Понятно все, ясно. Ксения Николаевна, возможно слышать? Да или нет? Пурке? Че нахуй, испанский язык не знаешь? Заебал, блядь. Ну, вы, видимо, тоже кроме двух слов больше не знаете ничего. Да хули, бля, я ж кино смотрю, учусь по чуть-чуть. Ну, понятно, развивайтесь. Спасибо. Хули тебе надо? Ну? Тебе надо. Ксения Николаевна, возможно услышать? А, не, иди нахуй. Ксению Николаевну, можно услышать? Не бейся нахуй, пута. Пута мать. Алло, алло. Хуй в горло, это четвертое слово, горло. Да, уже? Вы в себе вообще? Все хорошо у вас? Да. Врача не вызывали? У тебя не как дела? Может, как звонарем работаешь? У меня отлично. А у меня лучше, чем работе? У вас, понимаете? А че на бутылке сидишь там, как телка, блядь, на телефоне? И испанский язык. Где Ксения знаешь, Николаевна? Сука, алло, алло. Хуй в горло, зачем мне испанский язык? Я в России живу. Хули надо, зачем блядь, думать, чтобы язык? Съебаться уже с этой страны. Понятно все. Да. Ладно. Вы Ксении Николаевне передайте, чтобы компания Лаймзайм да перезвонила нет, и вопрос вот до 24 июля решила. Короче, звоним, пообщаемся. Хорошо. Всего ага. Доброго. Давай, давай. Влагай. Ола. Здравствуйте, ВТБ Банк. Зовут меня Алексей Дмитрий Эдуардович. Отдел по работе с просроченной задолженностью. Жанна Андреевна, это вы, верно? Комиста? Жанна Андреевна, не молчите. Пурке? У нас языковой барьер будет, или вы разговариваете на русском? Чупа-чупа пута. Алло, вы меня слышите? Комиста? Звонки продолжатся. Ха-ха-ха, сука, лох ебаный. Алле. Добрый день, Анна Ильшатовна. Нет. Добрый день, слышно. Анна Ильшатовна, могу слышать? Ну, вы кто? Алло. Пани Веритас, бренд Хия Зайо, меня зовут Пискина. Как? Пискина? Компания Veritas, бренд Е-Заем. Анна Ильшатовна, могу слышать? Как вы сказали, вас зовут Пискина? Меня зовут Кристина. А фамилия? Анна Ильшатовна, могу слышать или не знакома вам? Знакома. По 230-му федеральному закону вы обязаны представиться. Имя, фамилия, отчество. Я не обязана предоставляться, вы не являетесь... Слушай, ты сейчас сказала, что ты Пискина. Ни хрена себе. Стебешь меня, что ли, там, Всего доброго. Ах ты, Пискина. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Клинкова Ксения Ивановна, специалист компании МБА «Финанс». Это запись разговора. Скажите, Мария Николаевна, вам знакома? А вам она знакома? Я же вам звоню, я спрашиваю. Ну, я у вас спрашиваю. Вы же по поводу ее интересуетесь. Да. Ну, мы звоним на ее номер телефона, насколько нам известно. И что вам надо? Шоколаду? Говорить с ней. А если она не хочет с вами разговаривать? Да, передайте наш номер, пускай с вами свяжется. Делать мне нехер ваш номер передавать еще. Передаст-то, что ли, увидели? Ну, может быть. Может быть, иди нахуй, шмара ебаная. Ничего не перепутала там, блядь? Взаимно. Съебалась отсюда, дура, блядь. Здравствуйте. Да. Скажите мне. Ну, базарь. Скажите, пожалуйста, я никого вам знакома. Ты кто такой? специалист административного взыскания компании МБА «Финанс», прикарту Сергей Юрьевич, зачем разговор ведется. Ну и что тебе надо от нее? Как что мне надо? Пообщаться с ним не нужно. С мамкой со своей пообщайся, позвони, что у нее сын звонает на бабской работе. Скажи. Конечно, конечно. Что сказали, так я и сделаю. Молодец, молодец. Не можешь ебаться отсюда. Нет, не хочу. А что ты, не хочешь? Ну, потому что нет, не хочу. Да иди отсюда, по-хорошему. Ой, скажи, страшно стало сразу. Ну, блядь, ну поверь, обосрешься, я тебе говорю. Ой, да ладно, вы уже знаете, сколько раз говорили, что-то вот никак. Да? Вот, если что, вы телефону, да, знаете, или вы будете звонки, я скажу, что... Пошел ты нахуй, дебил, блядь. Хочешь, как обидно. Обидется, да? Я ни в коем случае. Ну, ты, что у тебя там со связью, пиздец какой-то? Ну, хотя бы назовитесь, кто вы, чтобы не было на кого бежать. Кто вы даже, наверное, не можете. Я твой боженька. Ну, блин, да, конечно. Спуститесь на землю. До свидания. Давай, Себас. Алло. Здравствуйте, компания «Глазфинанс». Специалист Перетятка Ольга Александровна. Алло. Алло. Здравствуйте, Аксения Николаевна. Я могу услышать? А хуем по лбу тебе не надо, перетяпка. Пизда ты с ушами нахуй. Давно тебя не было, сучка. Ну че растерялась, пизда? Да я жду, когда вы скажете. Че ты такая спокойная? Обычно орешь, как сука драная. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте я вам представлюсь. Общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Макушина Арина Владиславовна, я уведомляю вас о записи разговора. Подскажите, пожалуйста, как я могу к вам обращаться? Ну, ко мне никак не надо обращаться. Хорошо, и тогда по-другому поступим. Анна Ильшатовна, вам знакома? Знакома. Она вам кем является? Скажите, пожалуйста. А зачем вам эта информация? Я вам уже представила, собственно, с ограниченной ответственностью. Могу что Арина Владиславовна, что я разговора. Вас откуда знаю? Дело в том, что Анна Ильшатовна указала ваш номер телефона как дополнительный контакт, и чтобы мы с вами связались в случае того, если связаться с ней не сможем. А почему вы сейчас врете? Вводите телефона... в заблуждение. Это ее номер. Почему же этот контакт? Это ее номер. Но вы же взяли номер телефона. Значит, а почему можно, вы говорите, что это контактный, она указала? Что? Потому что она указала номера телефонов, и не один. Ну, это ее основной. Как свой. Трубку взяли вы. Вы сказали, что это контактный номер. Взяли вы. Возможно, она номер сменила. Мы же этого не знаем, я поэтому вам задаю этот вопрос. Ну, к чему вам эти вопросы? Потому что нужно ей передать срочную информацию. Если не хотите указывать ее номер телефона или звать ее к телефону, записывайте номер телефона наш. Делать мне нечего, что-то записывать. Значит, на него получит срочную информацию. Ее тогда подарить к телефону. В письменном виде все на почту только. Почта России с уведомлением. А почему вы решаете за Анну Ильшатовну подарить ее к телефону? Потому что я ее адвокат. Хорошо, мы это зафиксируем обязательно. Фиксируйте. Всего доброго. Пока. Адвокат бы так не общался, и пока бы он не говорил. Ой, гавкнула и съебалась, блядь. Вы вводите нас в заблуждение. Съебалась отсюда лошадь, ты тупорылая, блядь. Залупа ты. Разговаривайте конкретно. Конкретно? Корректно иди нахуй. Мы разговор ваш сейчас приобщим. Приобщай, блядь. Приобщай, блядь. Иди своему начальству, пожалуйста. Разговаривайте корректно. В каком подвале ты? Разговаривайте корректно. Тебя не выпускают, что ли? Если тебе нужна помощь, ты моргни, я пойму, я тебя спасу. А вас разговаривать точки это? Ты моргни, я тебя спасу. А вас разговаривать точки ли? Ты моргни, я тебя спасу. Два раза. Мы вам перезвоним, как только вы научитесь разговаривать. Пошла нахуй. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Печерский Светлана Сергеевна, ведет запись разговора. А Жанна Андреевна, вам знакома? Знакома. А как с ней связаться можно? А никак. Почему? Ну, для чего вам это нужно? Что? Зачем вам это надо? Надо пообщаться с Жанной Андреевной. Но она с вами не хочет общаться. А вы к ней приходите? Я ее адвокат. Пусть сама нам об этом скажет. Адвокат? Да. Представьтесь, как адвоката зовут? Колесников Игорь Александрович. Колесников Игорь Александрович, но у нас нет вашей доверенности. Юридической силы ваши звонки не значит, имеют никакой. На данный момент, так что на данный момент ты идешь в жопу, звонюка тупорыла, и сосешь хуй там адвокат, на своей работе. Адвокат, адвокат, что вы так себе позволяете разговаривать? Какой вы адвокат? Ты что там пикаешь, блядь?